«Давайте помогу вам!» Раздался звонкий, хорошо поставленный голос человека, и он протянул ей свою руку. Старушка хотела было вновь отшатнуться, но скорее почувствовала, чем увидела в нем что-то спокойное, вечное, умное, неземное. И она оперлась на его руку. Они прошли мимо очереди, выстроившейся к неброске вывески «Пища насущная». На странную пару молодой мужчина помогает пожилой женщине, искоса бросали удивленные взгляды. Бабушка шла медленно, осторожно ступая на снег, а человек придерживал ее за руку. «Старая я, совсем старая», — шептала пожилая женщина. Она ощущала непреодолимую потребность высказаться этому человеку, довериться, выложить все как на духу. «Дед мой, почитай, с позапрошлой зимы не ходит. Лежит на диване камнем, лишь руками еле-еле шевелит. Свой паёк с ним делю. Знаю, не по закону это, он должен уйти, отдаться на милость генератора и получить вторую жизнь, переродиться футболистом. Но мне незачем жить тогда, пока он жив и мне живется». Они остановились возле железной двери подъезда, пожилая женщина часто дышала. «Спасибо тебе. Может, зайдешь ко мне выпить чаю? Это, конечно, не принято, но я хочу отблагодарить тебя».